чисны дальной, ты покидала край чужой, в час незабвенный, в час печали. Я долго плакал пред тобой, мои хладеющие руки тебя старались удержать. Томление страшного разлуки мой стон молил не прерывать. Но ты от горького лобзания свои уста оторвала, и с края мрачного изгнания ты в край иной меня звала. Ты говорила в день свидания под небом вечно голубым, тени олив любви лобзанья. Мы вновь, мой друг, соединим, но там, увы, где небосводы сияют в блеске голубом, где под скалами дремлют воды, заснула ты последним сном. Твоя краса, твои страдания исчезли у